Но перед тем, кто знакомится не с одним только русским, а и с другими языками, открываются в вопросе о роде слов и еще более неожиданные вещи. Если бы вам, как скульптору, предложили изобразить статую Рима, вы наверняка изваяли бы какого-нибудь сурового центуриона или важного сенатора, мужчину-римлянина. А сами итальянцы неизменно изображают Рим в виде прекрасной женщины, современной итальянки или древней Матроны. Почему? По той простой причине, что по-итальянски Рим – Ромма – это существительное женского рода. Наоборот, столицу Австрийской республики – Вену – мы представляем себе в женском облике. Вена – она. А сами ее жители говорят про свой город «наше прекрасное Вин». На их языке Вена, как и все названия городов в немецком языке, среднего рода. Все это не представляет значительных неудобств в общежитии. Но вот писателям, которые переводят с одного языка на другой художественные произведения, нередко из-за подобных расхождений приходится решать при запутанной головоломке. Всем известно, что великий наш баснописец Иван Андреевич Крылов заинтересовался басней французского поэта Ла Фонтена «Цикада и муравей». Надо сказать, что сам Ванюша Ла Фонтен в свою очередь позаимствовал сюжет этой басни у великого грека Эзопа. От Эзопа к Ла Фонтену в стихи пробрались вместо обычного европейского кузнечика, по-французски «грион», другое, особенно характерное для Средиземноморья, певучее и громкоголосое насекомое «цикада», «ля сигаль», по-французски. Задумав перевести, или точнее переложить на русский язык эту басню, Крылов столкнулся с некоторыми затруднениями. Ла Фонтен был француз. Он говорил и думал по-французски. Для него муравей был «ля фурми», слово этого во Франции женского рода. К женскому роду относится и слово «ля сигаль», означающее южную, неумолчную певунью цикаду. Муравья или муравею французы, как и мы, испокон веков считают образцом трудолюбия и домовитости. Поэтому у Ла Фонтена очень легко и изящно сложился образ двух болтающих у порога муравьиного жилища женщин-кумушек. Хозяйственная муравея отчитывает легкомысленную певунью-цикаду. Чтобы точнее передать все это на русском языке, Крылову было бы необходимо прежде всего сделать муравья муравьицей, а такого слова у нас нет. Пришлось оставить его муравьем, и в новой басне изменилось основное. Одним из беседующих оказался крепкий мужичок и никак не кумушка. Но это было еще не все. Слово «цикада» теперь существует в нашем литературном языке, но оно проникло в него только в XIX веке, когда Россия крепко встала на берегах Черного моря, в Крыму и на Кавказе. До того наш народ с этим своеобразным насекомым почти не сталкивался и название для него не подобрал. Народной речи слова «цикада» неизвестно, а ведь Крылов был великим мастером именно чисто народных, понятных и доступных каждому тогдашнему простолюдину стихотворных произведений. Сделать второй собеседнице какую-то никому непонятную иностранку цикаду он, разумеется, не мог. Тогда вместо перевода Крылов написал совсем другую, уже собственную, свою басню. В ней все не похоже на Ла Фонтена. Разговор происходит не между двумя кумушками, а между соседом и соседкой, между скопидомом, муравьем, и беззаботной попрыгуньей стрекозой. «Не оставь меня, кум, милый», — пищит она. «Кумушка, мне странно это», — отвечает он. Понятно, почему Крылов заставил беседовать с муравьем именно стрекозу. Он вовсе не желал, чтобы разговаривали двое мужчин, муравей и кузнечик. В результате же в басне появился странный гибрид из двух различных насекомых. Зовется это существо стрекозой, а прыгает и поет в мягких муравах, то есть в траве, явно как кузнечик. Стрекозы – насекомые, которые в траву попадают только благодаря какой-нибудь несчастной случайности. Это летучие и воздушные, да к тому же совершенно безголосые немые красавицы. Ясно, что, написав «стрекоза», Крылов думал о дальнем родиче южной цикады, о нашем стрекотуне-кузнечике. Это и естественно. Через несколько десятилетий после него другой менее известный русский поэт Случевский недаром говорил в одном своем стихотворении: «Вышла Груни на леваду, под вербою парень ждал, и анийскую цикаду им кузнечик заменял». Видимо, ближе кузнечика к цикаде у нас ничего не подберешь. Таких примеров можно найти множество. Вот в известном стихотворении Генриха Гейне «Сосна и пальма» изображается мужественный и грустный поклонник прекрасной пальмы, разлученный с нею навеки. В стихотворении Гейна говорится о дереве, которое по-немецки называется «Фихтенбаум» или «Фихте». В различных немецко-русских словарях это название переводится по-разному – то «сосна», то «ель», то «пихта». Ознакомление с толковыми словарями немецкого языка показывает, что вопрос этот не так-то прост. «Фихте» и действительно в некоторых наречиях немецкого языка означает «пихту», в других «сосну», в третьих «ель». В свою очередь, сосна в различных местах Германии носит наименование «фихте», «фёре», «кифер». По-видимому, народный язык вообще не слишком резко разграничивал там когда-то эти три древесные породы, и их названия смешиваются и до сих пор. Лермонтов, вслед за большинством переводчиков, принял их «фихтенбаум» значение «сосна», и у нас нет никаких оснований отказываться от его точки зрения. Так вот, в стихотворении «Сосна и пальма» изображается мужественный и грустный поклонник прекрасной пальмы, разлученный с нею навеки. По-немецки это получается очень хорошо, потому что у немцев рядом со словом женского рода «die Fichte» – «сосна» есть слово мужского рода «der Fichtenbaum», означающее то же самое «сосновое дерево», то есть «сосну». «Der Fichtenbaum», стоя на скалистой вершине, на далеком севере, вздыхает по прекрасной возлюбленной, имя которой «Ди Пальме». Лермонтов, переводя это чудесное стихотворение, оказался лицом к лицу с хитроумной загадкой. По-русски и «сосна», и «пальма» женского рода. Нельзя было, пользуясь образами этих двух великанш растительного мира, нарисовать картину печальной разлуки юноши и девушки. Поэтому пришлось совершенно переменить смысл стихотворения. Правда, и у него в знойной пустыне одна и грустна на утесе горючем прекрасная пальма растет. Но если в подлиннике речь идет о страстной любви к ней существа другого пола, далекого Фихтенбаума, то в переводе вместо этого появилась дружба двух женщин. Там говорилось о разлуке любящих сердец, а тут вместо этого выплыла совсем другая тема – тема горького одиночества. И эти перемены обусловлены, собственно, тем, что по-русски слово «сосна» иного рода, чем в немецком языке.